Алло. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Я хочу сказать тебе, не уходи. Не уходи. Не уходи. Я хочу сказать тебе, не уходи. Не уходи. Не уходи, постой, я за твоей спиной. Пусть бьется сердце, это были раны. Слышишь, как тишина шепчет мои слова. Между нами стирая все грани. Не уходи, постой, я за твоей спиной. Пусть бьется сердце, это были раны. Слышишь, как тишина шепчет мои слова. Между нами стирая все грани. Я хочу сказать тебе, не уходи, не уходи.